Но что мне делать, чтобы лицо будто оставалось в земле, а его кровь исчезла? Пригласи к себе Мэри. Если она будет в твоем доме, кровь исчезнет, а если ты с ней сходишь на могилу, лицо лжеца останется в земле. Элк, что? Это так трудно? Мэри будет упорствовать? Наверное, нет. Она будет уступчивой по причине, которую я не переношу. Элк испытующе посмотрел на молодую женщину. Что ты не переносишь, Квинни? Я не переношу то, что она любит Джо. Ты в этом уверена? Нет слов и знаков, но я знаю это. Ты не можешь этого перенести. Наши отцы имели временами двух или трех женщин в своей палатке. Женщины любили друг друга и помогали друг другу. Сегодня так не должно быть, но разве надо ненавидеть? Элк, ненависть и любовь есть одно, их не разделить, они как бог и черт. Квинни, Джо твой и ребенок твой. Мэри скромна и молчалива. Можешь ли ты ее в самом деле ненавидеть? Она тебя не ненавидит, она даже тебе помогает, не так ли? Я этого никогда не пойму, Элк. Ты красива, Квинни, и твоя любовь как сильный магнит. Мэри некрасива, и от нее не исходит никаких лучей. Она научилась смирению, и она работает. Должна ли ты ее за это ненавидеть? Квинни молчал. Квинни, если ты не смягчишь свое сердце, то кровь не исчезнет, и лицо не скроется под землею. Я тебе говорю это, и так оно и есть. Элк, я буду молиться о том, чтобы я это смогла. Наши отцы и матери тоже молились. Они это делали. Вечером Квинни возвратилась назад. Джо и Акуты ждали ее с едой. Обоим бросилось в глаза, что молодая женщина смущена и избегает смотреть на Джо. Акуты хотел сразу после еды уйти, потому что он чувствовал, что молодым супругам надо о чем-то поговорить, но Квинни попросила его остаться. «Что случилось?» — спросил Стоунхорн. Квинни испугалась его не совсем обычного тона, ведь он был чужд ее снам, и об этих снах ей надо было теперь говорить. Она не могла долго скрывать перед мужем причину своего страха, она не могла больше за нее держаться, и выложила ему. «Джо, я сказала Элку, что ты застрелил двух конокрадов, и что Бут сжег тела и изуродовал, и что их никто не обнаружил». «Ах!» Джо стал как чужой. Квинни испугалась. «Элк будет молчать, Джо. Так же хорошо, как ты». Это была издевка. Квинни сперва не ответила. Она была в полном смятении. Наконец она тихо произнесла. Это были два бродяги, Блэк энд Уайт старший и Бренди Лекс. Как и следовало ожидать. И что же теперь? Квинни залилась слезами. Тебе надо облегчить свою совесть и донести на мужа. Ты уже была в полиции? Нет, вскрикнула Квинни. Что же это все должно значить? Джо, я поступила неправильно. Не разыгрывай наивность. Это невыносимо. Что ты еще рассказала Элку? Я не могу этого повторить. Что-то о супружеской постели, Джо. Итак, пожалуйста, что ты там еще наговорила? Я боялась Гарольда Бута. На полу нашего дома кровь. Под корнями травы его лицо. Ты раскаиваешься, что ты его застрелила? Тогда, когда в нашу первую ночь ты пустила пулю в Джесси, ты была больше индианкой. Это было другое, в открытой прерии. Это был гангстер, я его не знала. Ах, да, гангстер. Однако Гарольд не был таким злым, и ты его знала? Джо стал еще отчужденнее. Стоунхорн. И почему?